что в каждой бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные. «Нет», — сказала Кити, покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами. «Девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама...» Он понял ее с намека. «О, да», — сказал он, — «да-да-да, вы правы, вы правы». И он понял все, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только тем, что видел в сердце Кити страх девства и унижения. И, любя ее, он почувствовал этот страх и унижение и сразу отрекся от своих доводов.